Уже здесь, в 20 главе, мы рассматриваем Иисуса Христа. Апостол Петр в своих посланиях пишет, говорит, что Дух Христов или Дух Святой, мы говорили с вами, что это один и тот же Дух, предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. И после крестных страданий, которые были сопряжены с искупительной жертвой Иисуса Христа, после Его смерти, вот мы останавливаем наше внимание или наше рассуждение на воскресении Иисуса Христа из мертвых. И я хочу сказать, братья мои и сестры, о том, что вопрос воскресения – это очень глубокая тема в жизни христианства, именно в догматическом исповедании, как основы вероучения нашего исповедания. Вот. Если мы говорим о смерти, о важности смерти Иисуса Христа как искупительного акта, который должен был совершить Иисус Христос, проливая свою невинную кровь, чтобы удовлетворить правосудие Божие, то воскресение Иисуса Христа говорило о нашем оправдании, о том, что Он является оправдывающим нас. И в конечном итоге уже апостол Павел, когда пишет 8 главу послания Римлянам, то он там бросает вызов не только всему миру, но я думаю, что прежде всего и самой преисподней, поскольку Иоанн пишет в Откровении, в Апокалипсисе о том, что низвержен великий древний змей на землю, клеветник, который клеветал, клеветник братья наши, который клеветал день и ночь пред Богом. Вот. И ясно, что цель дьявола была именно в том, чтобы опорочить верующего человека. Если мы находим в книге Иова вопрос, что пришли сыны Божии, и пришел сатана, и Бог задал ему вопрос, откуда ты пришел, он говорит, я обошел всю землю. И в этих словах мы находим смысл такой, что уже все. Но Бог говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? То есть цель дьявола состояла во все века истории человечества, мировоздания, чтобы сказать, что он уже преуспел, это первое, вот, то есть отобрал у Бога его творение, вот, и человечество заслужило гнева. И во всех вопросах он стремится к тому, чтобы оклеветать, злословить, унижать, оскорблять. И представьте себе, я просто вам приведу маленький момент, чтобы не потерять мысли. Представьте себе, что дети, которых вы воспитываете, о которых вы заботитесь, которых вы взращиваете, кормите, одеваете, переживаете, недосыпаете, молитесь, поститесь. И вдруг кто-то вам приходит и говорит, что ваш ребенок плохой. Вы знаете способности вашего ребенка, вы знаете, насколько он может быть хорошим, насколько он может быть плохим. Правда, родители мы знаем. Вот. Но кто-то переходит вот эти все нормы вашего знания, предположения вашего. Мы говорим о человеческих возможностях. Бог намного выше наших возможностей. Он знает сущность. Написано, что он вникает во все дела сынов человеческих и знает направление ихних мыслей. Бог контролирует полностью ситуацию нашей жизни. Иду ли я, отдыхаю ли, ты объемлешь меня. Вот. И представьте себе, что такой человек, который раз вам сказал что-то плохое на вашего сына, ну, одно дело, когда это было еще правда, хотя это все равно уже неприятно воспримется вами, правда? Но если это какая-то клевета, какая-то ложь, неправда, и это начинает вас огорчать, оскорблять, это приносит вам огромную боль. Правда, когда о ваших детях говорят какую-то неправду, клевету, злословят, унижают, и этим самым унижаетесь и вы, правда? Потому что это затрагивает вопрос о ваших детях. Я это привел просто в приблизительной форме в отношении Бога. Если мы являемся детьми Божьими, то дьяволу очень нужно и важно нанести Богу оскорбление. Посмотри на своих детей, чем они там занимаются, что они там делают. То одно или другое, или третье. И поэтому в этой ситуации апостол Павел там в Римлянам делает вызов всему человечеству. И прежде всего, я сказал, преисподней. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Это вопрос воскресения, поэтому я говорю, что это очень важный вопрос в нашей жизни, в нашем вероисповедании, в наших понятиях евангельских истин. И апостол Павел уже затрагивая в 15 главе 1 послания к Коринфянам тему воскресения, он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал, которым вы спасаетесь, которым и утверждаетесь, если только не тщетно уверовать». Есть вера, которая способна делать в нашей жизни реальные вещи, возрастать и приводить нас к свободному входу в Царство Божие. Вы помните, об этом апостол Петр пишет в своем послании. Вот. «То вы, прилагая к всему все старание», и там он говорит: «Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя наших». Это вопрос веры, возрастающей в нашей жизни, как образ жизни. Павел об этом говорит евреям в 10 главе: «Праведный верою жив будет». Вот. Но вопрос веры, когда мы говорим о вопросе веры, он может быть разрушенным, тщетная вера. И Павел говорит, что если не тщетно уверовали, и он уже там останавливается в 15 главе 1 послания к Коринфянам, он говорит, в чем заключается смысл тщетной веры. Представьте себе, что, скажем, вы вдруг оказались по какой-то причине за бортом корабля, который плывет по океану, и вокруг больше нигде ничего нету. И вы за бортом, и вы понимаете положение свое в отношении вопроса вашей жизни, правда? И вдруг вы к своему удивлению увидели один конец веревки. Вы хватаетесь за этот конец веревки, и у вас появилась надежда, что вы уже спасены. Но проходит время, вы тянете эту веревку, и оказывается, что второй конец веревки не был привязан к кораблю. И вы понимаете, что в конечном итоге вы обрекший или погибший человек. Так вот, вера, которая не верит в воскресение Иисуса Христа, это тщетная вера. И Павел говорит, что кто только в этой жизни надеется на Христа, исповедует Христа как религию, как просто образ жизни, как образ или часть культуры своей жизни, тот несчастнее всех человек. Сущность воскресения именно состоит в том, что мы должны верить, что если Христос воскрес из мертвых, то и верующих во Христа Иисуса Бог что сделает? Воскресит с Ним. И когда саддукеи, которые сбились с истинного пути и попали в собственный вопрос обольщения и заблуждения, то Христос говорит, что вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божией. И Он там им приводит пример, что Бог при купине, когда говорил с Моисеем, Он называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он говорит, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. У Него все живы. Поэтому вопрос воскресения, я сказал, что это очень важный вопрос. И уже по 15 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес из мертвых, то проповедь наша тщетна, тщетна вера наша, и мы остаемся во грехах. Даже если мы верим, что есть смерть Христа, но не верим в воскресение, все тщетно. То есть очень важно понимать, какую роль занимает в вопросе нашего исповедания воскресение Иисуса Христа. И чуть позже в этой главе мы остановимся еще на одной стороне воскресения. Вот, но я бегло пока скажу еще об одном подпункте воскресения. Апостол Петр говорит: «И нас, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И уже об этом вопросе в 6 главе Римлянам и в 8 главе Римлянам апостол Павел более детально останавливается, говорит, что если вы не знаете лишь, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот. То есть Колоссянам уже 3 главу говорит, если вы воскресли со Христом, там задают вопрос Колосской церкви апостол Павел, то он говорит, что ищите горнего, где Христос сидит одесную Отца. То есть воскресение это как образ жизни с определенного момента, с какого момента мы чуть позже будем говорить об этом моменте сегодня в нашей беседе. Вот. Но это является образом нашей жизни, когда мы представляем члены нашего тела в орудия праведности на дела святые, как ожившие из мертвых. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что всегда между Христом и христианином есть образ подобия во всем, в смерти, в хождении, в воскресении и в служении, и в славе. Везде есть подобие между церковью и Христом, между Христом и церковью, чтобы нам быть подобными образу Его. Так написано.